Я узнавал, но из Шепетовки никого не было. Надо было б связаться с Гафуровым, — смущенно ответил Леня, почувствовав строгие нотки в голосе матери. «С Гафуровым?» — сморщила лоб Марина. «Это же фамилия нашего Малайки». «Ой, мама, ты же не знаешь, что они нашлись, нашлись, нашлись, Лина и Малайка!» — громко зашептала Динка. «Ты понимаешь, он теперь такой важный наш Малайка. Вот, пусть Леня расскажет». И снова начались бесконечные рассказы, надежды и предположения. Прервала этот разговор Марьяна. Она принесла горячий борщ, гречневые лепешки, молоко. Выкладывая все это на стол и целуя Марину, Марьяна сообщила, что Ефим мабуть не придет, бо его вызвал Дмитро. Там чего-то случилось на селе с солдатом. «Не знаю уж чего там, только без моего Ефима нигде не обходится. Зараз люди бегут к нему», — с гордостью добавила Марьяна и, собрав пустые горшки, ушла. Обед показался Динке особенно вкусным. За столом все время чувствовалось присутствие матери. Никто не ломал хлеб, не вырезал себе румяную корочку. Тарелки не летели из конца в конец. Было уютно, чисто и тихо. От усталости и множества впечатлений у Марины слипались глаза. «Маме нужно отдохнуть с дороги», — сказала мышка. «Сейчас все приляжем и отдохнем», — согласилась Марина. После обеда Динка забралась к маме на кровать. «Ну, так что же с хохолком?» — тихо спросила Марина. «Сказала ты ему вашу новость. Может быть, напрасно?» «Нет, мама, если бы я не сказала, он бы еще больше страдал. Я не хотела унижать его страданием». «Разве страдание унижает? Конечно, ему нелегко лишиться своей подружки, но он еще мальчик. А вообще, мне кажется, ты слишком поторопилась, Диночка». «Так было надо, мама. Когда человек страдает, все его жалеют, а жалость унижает, она всегда унижает. Я не хотела этого, мама. Пусть лучше он уйдет. Когда у человека большое горе, он должен быть один. Не знаю, мне кажется, что в горе необходимы друзья», — сказала Марина. «Нет, нет, жалость унижает. Хохолок один, но он знает, что я с ним. Он знает, что каждую минуту я думаю о нем. Не будем больше говорить об этом, мама». Марина крепко обняла дочку. Она не могла еще решить, правильно или неправильно поступила Динка. «Не всякий может так рубить с плеча», — подумала она, закрывая глаза. Глава 48. Кулаки злобствуют. Ефим пришел только поздно вечером. «Где это вы пропадаете, Ефим?» — спросила, поздоровавшись, Марина. «Да пришлось на село сходить. Просят люди, ничего не поделаешь», — скручивая цигарку, сказал Ефим. «А что же там такое?» — заинтересовалась Марина. Ефим помял в пальцах тугую цигарку. «Да злобятся кулаки. Нет от них спокоя. И все из-за этих панских коров. Вчера забежал ко мне Дмитро: идите, дядько Ефим, солдата выручать. А тут у них такое дело получилось. Выгнала Ульянка корову пастись за околицу. Ну, пасет вдоль дороги. А матюшкин Федор послал батрака Прошку. Займи, говорит, Ульянкину корову, она в мой огород лазила. Ну, Прошка за корову, а Ульянка подняла крик. Сбежались бабы. И солдат тут, Нечипор Иванович, как раз у Гарпины дишку чинил. Схватил он свои костыли и пошкандыбал на этот крик. А матюшкин уже ворота открыл, чтоб Ульянкину корову, значит, в свой двор завести. Ну, Прошка ведет, а бабы отымают. Вмешался тут и солдат, отогнал Прошку костылем. Бабы за корову добежать, а матюшкин на солдата. Ну, конечно, человек без ноги, а тут на помощь Федору и брат Семен прибежал. Втащили они этого солдата к себе во двор и давай его костить. Ты, говорит, такой-сякой дезертир,